ни в грош не ставят честь, совесть, добропорядочность. Плод им просто не нужен, они живут по законам сатанизма. Я и прислан в родной город светлыми силами, чтобы быть беспристрастным наблюдателем за происходящим. Светлые силы продлили на земле мое существование, наделили особыми способностями, которые я почувствовал много лет назад, находясь в обычной человеческой форме существования».